Вечером Вика чувствовала себя настолько больной и усталой, что даже не могла жаловаться. Она напилась горячего чаю, приняла аспирин и легла спать. Наутро пришлось вызвать врача. Врач дала больничный, выписала рецепты и побежала на другие вызовы. Ангелу Вики тем временем предстояло решить две проблемы. С едой, которой у Вики не было в принципе, и с лекарствами, за которыми нужно было идти в аптеку. Пришлось прибегнуть к небольшим чудесам. Сначала Вике позвонил Чебурашкин и, узнав о ее состоянии, вызвался сегодня же купить необходимые лекарства и привезти их Вике, что он, собственно, и сделал, приехав вечером с пакетом лекарств, фруктов и сладостей. Но Павлик не умел готовить, а Вике требовалась горячая пища. Поэтому днем к Вике неожиданно заглянула тетушка Полли. Она сказала, что слышала странные звуки из Викиной квартиры и решила узнать, все ли там в порядке. Вика удивилась, но списала эти слуховые галлюцинации на переутомление соседки от груза материнских забот. Только ангел Вика знал, что Поле не послышалось, звуки действительно были. Это был специальный номер, исполненный ангелом Викой для тетушки Полли. Приманка сработала. Поле принесла Вике куриного бульона и домашних котлет. Вика почти не жаловалась. Так как болезнь отнимала силы, но при этом она была накормлена, выполняла предписание врача и большую часть суток спала. Ангел Вика был доволен. Так продолжалось 2 дня. На третий Вике стало лучше. Она проснулась в 8, померила температуру. Температура была нормальной. Вика пошла на кухню и поставила чайник. «Сегодня у меня должно было быть занятие по вождению. Сейчас я бы уже отмучилась и ехала на работу, а вместо этого я валяюсь тут с какой-то дурацкой простудой. Теперь мне придется отрабатывать занятия со следующей группы. На экзамен со всеми я опоздаю и буду сдавать одна, как дура», — думала Вика. «Какая тебе разница, когда сдавать?» — возмутился ангел. «Ты же все равно будешь покупать права. Не все ли равно, когда это делать? И потом, у тебя еще нет машины. Получишь ты права недели раньше или недели позже. Это ничего не меняет». Вика смотрела в окно. Напротив ее дома был детский сад «Сказка». Тетушка Поля несколько удлинила это название, называя сад «Сказкой о потерянном времени». Она была ярой противницей коллективного воспитания детей в заведениях муниципального типа. В это утреннее время в садик со всех сторон стекались родители с детьми. Родители шли быстрым шагом. Сутулые фигуры взрослых сжимались, придавленные хмурым весенним утром. Рядом покорно волочился ребенок, слегка припрыгивая, как собачка на коротком поводке, и пытался приноровиться к темпу взрослого. «Какой ужас!» — думала Вика. «У меня хоть детей нет. А эти вон в 6 утра встали, чтобы успеть самим собраться и позавтракать. Да еще и ребенка накормить и одеть. Дети еще с утра обычно капризничают, в сад идти не хотят. А мамаши их уговаривают или ругают, а потом тащат, как маленьких пленников, как ягнят на заклание. Потом сдадут противной воспитательнице и побегут на нелюбимую работу. Будут там готовить какие-нибудь бухгалтерские отчеты, а сами при этом думать: как там мой крошка? Может, зря я его сегодня в сад отвела? У него же насморк. Но я не могу с ним остаться. Мне баланс давать надо. А ведь не успею сегодня все данные свести. Надо же ребенка до 6 забрать. Придется домой брать, ночью доделывать. Но, может, все-таки не надо было его сегодня в сад? И так весь день. А вечером выяснится, что ребенок таки заболел, и завтра надо вызывать врача. А баланс тоже не ждет. И начальник ругается. И, наверное, лишит премии. А они рассчитывали купить на нее новый холодильник. Бесконечная история. Хорошо, хоть у меня нет детей. Днем Вика смотрела телевизор. Ангел Вика специально подобрал для нее программу. Известный публицист, психолог и философ рассуждал о ценностях современной молодежи. Вика несколько раз пыталась переключить канал, но пульт почему-то не срабатывал, а встать с дивана у нее не было сил. Речь шла о том, что в современном мире процветает тенденция подмены основных общечеловеческих ценностей разного рода поверхностными увлечениями. Психолог называл их пустышками. «Видите ли», — обращался гость программы к ведущему, «у современной молодежи не просто произошла замена одних ценностей на другие, а случился ментальный хаос, разброд и шатание. Тяжелее всего при этом приходится женщинам, если раньше были незыблемые понятия, ассоциации. Женщина – хранительница семейного очага. Женщина – прежде всего, это жена и мать. То, что мы видим теперь? «Женщина разрывается между семьей и карьерой», — услужливо подсказал ведущий. «Не только. У женщины появилось множество социальных ролей. Она может быть женой, матерью, бизнес-вумен, любовницей, содержанкой, прожигательницей жизни и так далее. При этом полностью отсутствует табу. То есть роль содержанки не менее почетна и уважаема обществом, чем роль жены и матери. Выбор делает конкретный индивидуум. И это колоссальное напряжение – сделать правильный выбор. Не будем забывать, что это не просто решение разума. В игру включаются также природные инстинкты и повышенная женская эмоциональность. Конечно, большинство молодых девушек ищет легкий путь и стремится к красивой жизни, образы которой сегодня растиражированы средствами массовой информации. Но за все в жизни надо платить. К сожалению, понимание этого факта приходит к женщинам слишком поздно. Так что же вы посоветуете нашим телезрительницам? Как найти себя в сегодняшней непростой жизни? – спросил ведущий. Я посоветую им идти по пути духовной зрелости и пожелаю им терпения на этом пути. Только зрелый человек может отвлечься от идей, навязываемых ему извне, и опираться на свои внутренние ориентиры. Вот вам простой пример. Психолог жестом фокусника достал откуда-то из кармана два шарфа. Вот эти шарфы. Чем они отличаются? Вот этот слева обычный шерстяной шарф в клетку, а этот справа, если я не ошибаюсь, шерстяной шарф от Барбери. Абсолютно точно. Вы узнали производителя второго шарфа, потому что он вложил огромные средства в рекламу и продвижение своей продукции. Из-за этого разница в цене у этих двух шарфов просто колоссальна. Но если отвлечься от рекламных образов и посмотреть просто на вещь, то что мы увидим? Два шерстяных шарфа в клетку, и все? Гениально! – засмеялся ведущий. Так вот, я хочу, чтобы ваши зрители учились отличать зерна от плевел и, оценивая образы современной действительности, не забывали выражение из известной сказки Ханса Христиана Андерсена. «А король-то голый!» «Вот именно!» — воскликнул ангел Вика. — Умный дядя, послушай его. Твои короли, Викуля, они же все голые. Как же ты этого не замечаешь? Вика меж тем вступила в мысленную полемику с умным дядей. С каких это пор наше телевидение начало цикл душеспасительных передач «Король голый». А сам-то ты не голый. Такие пиджаки носили в 70-е годы. Ты, видимо, ничего с тех пор себе больше не покупал. Откуда ты только Барбери знаешь, непонятно. И это смешно, сравнивать продукцию такого известного бренда с шарфом непонятно какого производителя. Вопрос же не только в рекламе, а в качестве. И речи эти не новые. В советское время как раз провозглашалась победа духовных ценностей над материальными. А в человеке, между прочим, все должно быть прекрасно. И душа, и тело. Это еще Чехов сказал. Я, кстати, давно мечтаю купить себе сумку Барбери, но они такие дорогие. Может, Чебурашкину намекнуть? У меня как раз скоро день рождения. Сам-то он, конечно, не догадается. Подарит опять какую-нибудь ерунду, типа того кулона на 8 марта. Хотя, конечно, мы с ним не в таких отношениях, чтобы просить его сделать дорогой подарок. Эх, где бы с приличным мужиком познакомиться? Звезды не ездят в метро, кстати. Надо бы определиться с покупкой машины. Лето уже не за горами. Видимо, придется все же корейскую брать. Но представительского класса, типа Сонаты. Такую черную, блестящую. Внешне ничего смотрится. Правда, тоже дорогие заразы. Боюсь, новую мне не потянуть. Даже с кредитом. Плюс еще все эти страховки, стоянки. Кредит ведь тоже уплачивать надо будет. А это значит прощай отдых за границей, прощайте красивые вещи, как говорится, goodbye Америка, о, где я не был никогда. Расстроенный ангел Вика отключил звук мыслительного ряда своей хранимой. Прошло 1.5 часа. Вика лежала в той же позе на диване с полузакрытыми глазами. Ангел Вика начал потихоньку прибавлять громкость. А корольковый пузик на 8 марта такие серьги обалденные подарил. «Карера у Карера». Она звонила, хвасталась. «Мне даже и встречаться-то с ней не хочется, только расстраиваться. Почему одним все, другим ничего?» Ангел Вика выключил звук и решил, что идея с Урви, пожалуй, не была такой уж блестящей. Пора ее выздоравливать. Пусть идет на работу, там у нее хоть не будет возможности все время жаловаться. Вечером Вика опять смотрела телевизор. Новое реалити-шоу называлось «Начни сначала». На него отбирались обычные рядовые граждане нормальных профессий, как правило, из провинции. Примерно за месяц из них делали современных городских «homo sapiens» — рыцари без страха и комплексов. Пожарник становился стриптизером, врач — фотографом глянцевых журналов, сотрудница милиции — танцовщицей R&B. Вику это зрелище очень увлекало. Новая красивая жизнь героев притягивала как магнит. На следующий день Виктория Кравченко проснулась практически здоровым человеком и решила пойти на работу. На работе выяснилось, что за 3 дня «Оптима» понесла серьезные человеческие потери. Финансовый директор господин Томецкий попал в автомобильную аварию, в результате которой с черепно-мозговой травмой был госпитализирован на неопределенный срок. Директор по продажам господин Митенков по странному стечению обстоятельств тоже получил травму головы. Его супруга утверждала, что муж неудачно поскользнулся в ванной и ударился головой о кафельную плитку. А руководитель абонентской службы Юля Копцева выпросила у Симулина отпуск за свой счет аж на 3 месяца, сославшись на непреодолимые семейные обстоятельства. Потерю всех этих винтов и винтиков большого рабочего механизма необходимо было срочным образом компенсировать. Томецкому и Копцевой решено было искать временную замену. Отсутствие Митенкова предполагало закрыть кандидатуру ведущего менеджера по продажам, поиски которого продолжались уже 3-й месяц. Вика почти все рабочее время проводила в собеседованиях с потенциальными кандидатами и кандидатками. «Скажите, пожалуйста, вы знакомы с программой GAAP?» – вопрошала она претендента на должность исполняющего обязанности финансового директора. «В общих чертах. Это как?» «Ну, я знаю, что она собой представляет, но сам никогда ею не пользовался. На моей предыдущей работе это не требовалось». «А почему вы уволились с предыдущего места работы?» «Потому что не смог найти общий язык с руководством. Знаете, мой босс был таким тяжелым человеком, настоящим тираном. Он давил всякую инициативу. Я, например, много раз предлагал сделать зарплаты белыми. Так он кричал на меня и говорил, что согласится, если я буду покрывать налоговую разницу из своего кармана. Или вот еще один пример. Как-то раз мы составляли финансовый прогноз на следующее полугодие, и он...» «Спасибо, достаточно. Мы вам позвоним». «Значит, вы утверждаете, что обладаете природным даром убеждения и можете продать что угодно?» Вика с милой улыбкой обращалась к кандидату на ведущего менеджера по продажам. «Да». «Тогда продайте мне себя». «Как это?» «Ну, объясните, почему наша компания должна взять вас на работу?» «А, ну, я хороший продавец». «Это я уже слышала». «Еще я очень трудолюбивый и работоспособный». «Это все?» «Все? Нет, не все. Ну, не знаю, не могу я сам себя расхваливать». «Как же вы собираетесь продавать нашу продукцию?» «Я смогу. Я хороший продавец». «Понятно. Спасибо, мы вам позвоним». «А на какую зарплату вы рассчитываете?» — спрашивала Вика у хрупкой блондинки, претендующей на должность руководителя абонентской службы. $5000. «Почему именно такая сумма?» «Понимаете, мой муж считает, что за меньшие деньги мне идти работать бессмысленно. Он достаточно получает, чтобы обеспечить нас обоих, и идти работать за копейки мне совсем не интересно». «Вы считаете, что такая заработная плата будет адекватна вашему профессионализму? Ведь у вас нет опыта работы в телекоммуникационных компаниях». «Я считаю, что я заслуживаю такую зарплату. Да, опыта у меня нет, но зато у меня большой потенциал». «А какое у вас хобби?» «Хобби? Наверное, шопинг». Блондинка радостно засмеялась. «Врешь ты все», — устало подумала Вика. «Нет у тебя никакого мужа. А для шопинга придется поискать другие источники дохода, дорогуша». «Спасибо, мы вам позвоним». «Сплошной неформат», — произнесла Вика вслух, вернувшись в свою комнату. «Даже не знаю, что делать». Фролова и Капустина, живо обсуждавшие до этого, какая сейчас погода в Египте и стоит ли ехать в отпуск в апреле или лучше махнуть на майские в Турцию, как по команде замолчали и сочувственно закивали Вики головами.